Но не чтоб верхом шло. И хорошо спишь, когда приходит время спать. 8 часов ночью и, по крайней мере, 1 час днем. Я спал днем. И мой отец тоже. И отец Юна, и Франц. Только мать Юна не ложилась вздремнуть. Когда мы, облюбовав каждое свое дерево, укладывались под ним вереск, она шла к лодке и уплывала домой обиходить Ларса. А когда мы просыпались, она, как правило, уже или была снова тут, или мы слышали скрип весел на реке и знали, что она близко. Часто она привозила с собой что-нибудь нужное, инструмент, о котором ее попросили, или еду в корзинке, выпечку порадовать нас. Я не понимал, откуда у нее брались силы, потому что работала она наравне с мужиками. И каждый раз я видел, что отец приоткрывает глаза и провожает ее взглядом. И я сам делал так же, не мог удержаться. И коль скоро мы оба глазели на нее, то и отец Юна тем более. Но он смотрел на нее не как раньше. Это и не странно, наверное. Только мы и видели тоже что-то разное, потому что его увиденное смущало и удивляло. А во мне оно вызывало желание немедленно свалить самую высокую елку, чтобы она упала со свистом и грохотом, эхом разносящимся по долине, и потом собственноручно, в рекордный срок, обрубить все сучья. И тут же без передыха ободрать с нее кору, хотя это тяжелющая работа, и откатить бревно на берег, упираясь руками и спиной, без помощи людей и лошади, и спихнуть его в воду. Я чувствовал себя в силах сделать это, и чтобы брызги взметнулись фонтаном высотой с дом в Осло. Что там думал себе мой отец, мне неизвестно. Но и он старался сильнее в ее присутствии. И она была с нами часто, так что с течением дней мы с ним вымотались прилично. Но он шутил и смеялся, я поэтому вел себя так же. Мы были на 7-м небе от радости. Почему, непонятно. Во всяком случае, я ничего такого не знал. Да и Франц был в отличном настроении. И он со своими перекатывающимися мускулами, язычным голосом, отпускал налево-направо одну рубленную шутку за другой в такт взмахом топора. И даже когда он однажды зазевался и, поднимаясь от реки, едва увернулся от падавшей елки, сбившей с него шапку, он бросил топор на землю, развел руки в стороны, как балерун, расплылся в улыбке и прокричал. «Я смешал свою кровь с судьбой и без трепета приму все, что она ниспошлет». Так и вижу, совершенно отчетливо, как Франц стоит, держа тяжелое, чуть не лопающееся от распирающего его сока дерево, которое он поймал в падении просто 2 руками. А из красной звезды на предплечье льется красная свежая кровь. Отец почесал бороду, покачал головой, но не смог сдержать улыбки. «Рисковый у тебя отец», — сказал как-то вперекур Франц. Я сидел на тропинке у реки, растирал занемевшие плечи и смотрел на воду. Франц внезапно возник у меня за спиной и сказал: «Рисковый у тебя отец. Рубить лес и сплавлять его по воде в середине лета, когда деревья в самом соку». Это я и сам заметил, вынужденно заметил, как помеху в работе, потому что каждое бревно весило примерно вдвое больше, чем оно же в другое время года. Так что бедняга-старушка Бруно могла улочить за раз меньше, чем в другой сезон. Как бы бревна не потонули. Уровень воды и сейчас не ахти, а станет еще меньше. Я мог бы сказать кое-чего еще, но не стану. Как твой отец хочет, так мы и сделаем. Здесь он командиром. И он правда заправлял тут всем. Я первый раз видел его в такой ситуации, старшим над взрослыми мужиками, которые должны сделать работу. И отец имел такой авторитет, что все ждали, пока он не скажет, как он хочет сделать то и это, а потом выполняли его инструкции с естественной непреложностью.